Глава вторая. Каюта оказалась тесной, не повернуться. «Скажи спасибо, что не кубрик», — усмехнулся Сергей. «Спали б все рядышком, в гамаках, как и положено курсантам. И никакого тебе личного пространства». «Пусть», — думала Маша, — «пусть никакого личного пространства. Она согласилась бы и на это. На что угодно, лишь бы вытащить мужа из состояния, в которое он неумолимо погружался с каждым днем. 3 месяца назад, при расследовании в старом особняке, пропал его напарник и друг Макар Илюшин. Читайте об этом в детективе «Комната старинных ключей». Лучший частный сыщик Москвы исчез при совершенно необъяснимых обстоятельствах. Рядом с особняком находилась оранжерея с розами. Именно там, внутри, служебная собака обнаружила самый свежий след Макара. Он обрывался у двери. Сергей обыскал все. Лес обшарили, оранжерею перевернули вверх дном и разве что не разрыли. Нанятые помощники с утра до ночи опрашивали всех людей в округе. Но никто не видел светловолосого парня лет 25, похожего на студента. Сперва Бабкин подозревал очередную шутку Макара, иногда склонного к недобрым розыгрышам. Эта надежда поддерживала его первые 2 недели. Потом и она испарилась. Так Илюшин пошутить не мог. Морги, больницы, подвалы, заброшенные заводы, притоны. Сергей искал повсюду. Макара Илюшина нигде не было. Сергей невероятным усилием поднял весь круг знакомых и забросил широкий невод. Самые разные люди, от работников заправок до оперативников, искали хотя бы тень следа. Ничего. К концу 2 месяца поисков на Сергея было страшно смотреть. Он столкнулся не просто с потерей непостижимой. Его рациональный ум искал объяснение случившемуся, но спотыкался о полное отсутствие фактов. Достоверно утверждать можно было лишь одно. Макар Илюшин в середине дня покинул дом и зашел в оранжерею. Все случившееся после выглядело сплошным белым пятном. «Вашего друга внезапно настиг кризис среднего возраста», — поведал Бабкину знакомый психотерапевт. «Такое случается сплошь и рядом, поверьте моему опыту. Люди на ровном месте круто меняют свою жизнь. Только что был человек, и уже нет его. А где же он? Сидит на берегу океана, полирует карму. Ваш Макар давным-давно где-нибудь в Индии, Тибете или на Байкале». Уехать в Тибет Макар, пожалуй, мог, но лишь за тем, чтобы расследовать загадочное исчезновение послушника из древнего монастыря. И он никогда не бросил бы друга в полном неведении. Маша помогала мужу в поисках, и сердце ее сжималось от горя и тревоги. Она видела, как одна за другой отпадают выстроенные им версии. Бабкина охватило подобие умственной лихорадки. Он цеплялся в любые предположения, включая самые бредовые. Ездил к экстрасенсам и не мог ни говорить, ни думать о чем-то еще, кроме исчезновения Илюшина. А потом нервное возбуждение сменилось отупением. Сначала Маша даже обрадовалась. Для себя она давно нашла объяснение случившемуся. Кто-то проходил мимо оранжереи, увидел человека внутри, зашел и убил его. Наркоман, а может, сумасшедший. Убийца вытащил тело из оранжереи и закопал в лесу, а следы замаскировал. Эта версия объясняла все, но Бабкин отказывался в нее верить. «Чтобы Макара прикончил какой-то случайный прохожий? Исключено. С его-то чутьем. Психа бы он к себе не подпустил, а наркоману с ним не справиться. И потом мы не нашли в оранжерее следов борьбы». Маша возражала про себя. «Нет следов борьбы? Значит, Илюшин успел выйти наружу. и за дверью притаившийся человек нанес ему смертельный удар. Она не говорила этого вслух. Бабкину с его опытом оперативной работы не нужно было подсказывать, в каком направлении искать. Он сам старательно отталкивал от себя Машино предположение. Но по мере того, как ниточки расследования обрывались одна за другой, Сергей все чаще приезжал в лес за особняком. Ходил, присматриваясь к каждой кочке, к каждому бугорку земли, ворошил палкой траву. Наконец он перестал и приезжать. В середине августа Сергей взялся за новое дело, уже один, без Илюшина. Фактически это означало завершение активных поисков. Маша испытала бы облегчение, если бы не видела произошедших с мужем перемен. Бабкин стал молчалив и как-то равнодушен ко всему. Дело он расследовал очень быстро и профессионально. Восхищенный клиент напоследок долго благодарил Сергея и утверждал, что они расстаются лучшими друзьями. О том, что частный сыщик забыл о его существовании, как только закрылась дверь, он не догадывался. По молчаливому соглашению Сергей с Машей признали, что Илюшина больше нет. Погиб при невыясненных обстоятельствах. Бабкин как на работу по-прежнему ездил в морги на опознание неизвестных трупов. Сначала Маша боялась, что однажды он вернется и в ответ на ее безмолвный вопрос кивнет. Потом она стала на это надеяться. Любая определенность, даже такая, была бы лучше неизвестности. День шел за днем, ничего не менялось, и ей иногда казалось, что теперь так будет всегда. Рутинные поездки на опознание, пустые глаза мужа по возвращении. Вернуть к жизни Илюшина Маша не могла, но она могла попробовать вернуть Сергея. «Переключить, увести куда-нибудь подальше. Но не просто сменить обстановку, а что-нибудь, ну, что-нибудь необычное, чтобы он все время был занят и чтобы ему это нравилось». Все идеи отдыха в отелях Маша сразу отвергла. Ей требовалось что-то совсем другое. Сплав по Амазонке? Сафари в Африке? Путешествие к водопаду Виктория? Она перебирала сайты, читала отзывы, но каждый раз интуиция подсказывала — не то. Маша почти сдалась, когда на глаза ей попалось объявление. «Морское путешествие на бригантине». И фотография — шхуна под белоснежными парусами, скользящая по волнам. Маша вынула из сумки таблетки от морской болезни и положила на видное место. Скоро, очень скоро они ей пригодятся. Сергей стоял, едва не упираясь головой в потолок, и с любопытством изучал устройство второго яруса кровати. В этой маленькой каюте он казался великаном, а сама каюта, и без того крошечная, съежилась до размеров табакерки. «Ну что, как тебе здесь?» — осторожно поинтересовалась Маша. «Пока здорово», — Бабкин выглянул в мутный иллюминатор. «Красота, конечно, немыслимая. Корабль этот словно дышит, как будто он...» «Живой?» — тихо подсказала Маша. Сергей не расслышал, махнул рукой. «Ладно, потом сформулирую. Вот с командой я пока не совсем разобрался». «Их слишком много?» «Нет, просто у меня от них двойственные ощущения». «Почему?» «А тебе не кажется, что они несколько картинные? Джек Лондоновские персонажи, м?» Кок — ворчливый толстяк, капитан — герой, матрос — простоват. Маша задумалась. «Ну да, пожалуй. Но я понимаю, почему. Они должны оправдывать ожидания зрителей. Капитан не может быть вредным сморчком, только не на мечте». Сергей забрался на кровать, вытянулся и пошевелил пальцами на ногах. Пальцы свисали над полом. «Так я и думал. Коротка», — простонал он. «Уйду в гамак, буду спать в гамаке». Маша подавила смешок. Последний раз Сергей пытался спать в гамаке на даче. Вместе с ее сыном Костей они сначала долго привязывали полотно меж двух яблонь, а затем с гордостью демонстрировали ей прочные узлы какой-то специальной вязки. «Выдержит любой вес, мам!» — клялся Костя. Потом Бабкин лег в гамак, и тот порвался посередине. «Ножки подожмешь». Она подсела к нему на кровать. «О чем мы говорили?» Бабкин тут же сгреб ее в охапку. «Ай, оставь!» — смеясь, отбрыкивалась Маша. «У нас инструктаж через 5 минут. Мне еще волосы заплетать». Наконец Сергей неохотно выпустил ее и стал смотреть, как она легко и быстро подбирает вверх пушистые рыжеватые пряди, одну за другой. Солнце просачивалось в каюту, запутывалось в волосах, и казалось, будто эта Машка сияет вся, от макушки до босых пяток. «Если бы Илюшин был жив, я был бы абсолютно счастливым человеком». Эта мысль словно ударила Бабкина под дых. «Пошел к такой-то матери!» — с глухой злобой приказал неизвестно кому. «Заткнись, неврастенник!» И чтобы не чувствовать снова внутреннего черного кома, набирающего скорость под гору, как снежный шар, он поднялся с кровати и спросил с преувеличенным интересом. «Так что про зрителей?» «Про что? А, про команду? Вряд ли они притворяются всерьез. Нас развлекают безобидным маленьким аттракционом. Как при первой встрече, когда капитан сыграл сурового морского волка, а потом преобразился. Это было даже мило». Бабкин сделал 2 шага по каюте и уперся в столик. Неожиданная мысль пришла ему в голову. «Если, конечно, игрой был суровый морской волк», — подумал он вслух. «Что?» Сергей обернулся к жене. «Я бы не поручился, что игрой был именно первый образ, а не второй». Когда они поднялись на палубу, все были в сборе. Яков Семёныч возвышался на юте, широко расставив ноги и заложив руки за спину. В кают-компании боцман появился последним и произвел на Машу неизгладимое впечатление. Он был смугл, как прокопченный на солнце лещ, лыс, нос имел приплюснутые, щеки впалые, а глаза такой чистейшей голубизны, будто за годы хождения под парусом в них въелось море. Маша заподозрила бы линзы, если бы перед ней стояла кокетливая девушка, а не старикан лет 70. Лысина его была безупречна, коричнево-красная, гладкая, как отполированное дерево. Легко можно было представить, что перед сном он протирает ее мягкой замшевой тряпочкой. Перед тем, как выйти на палубу, боцман нахлобучил белый пробковый шлем. «Привыкайте, хлопцы! Головушку защищаем! Тут не Россия!» Хлопцы дружно закивали. Солнце вроде бы и мягкое, а не успел обернуться, от тебя уже одни угольки дымятся. Вон у боцмана физиономия какая, как у кочегара. «Будем учиться ставить паруса!» — обрадовал Яков Семёныч. Голос у него был хриплый, прокуренный. «Первое, что вы должны знать, снасти на руку не наматываем». «А почему?» — встряла блондинка с татуировкой. «Потому что руку оторвет», — флегматично информировал боцман. «А без руки некрасиво». Он подождал немного, но больше вопросов не поступало. «Обувь у всех удобная?» — оглядел их Яков Семёныч. «Чудно. Сейчас Антоха страховочные пояса разберет, и начнем, помолясь». Следующие несколько часов Маша карабкалась на мачты, запоминала, чем шкот отличается от браса, как крепят ходовой конец и что означает набить ванты. К концу занятия голова у нее распухла от новых сведений, пальцы покрылись волдырями, несмотря на защитные перчатки, ноги гудели от бесконечного лазания вверх-вниз. Она посмотрела на своих спутников. Блондинка со змеей на предплечье, воспользовавшись перерывом, фотографировалась возле борта. Маша уже знала, что ее зовут Яна, а ее мужа — Владимир. Но только теперь она обратила внимание, до чего девушка хороша собой. Гибкая, подвижная, она и сама напоминала змейку. Маленькую, экзотическую и очень опасную. Серебристые брови, белоснежные волосы, синие, широко расставленные глаза с необычайно яркой черной точкой зрачка. Когда Маша видела таких красивых людей, ей казалось, что перед ней существа с другой планеты. Прилетели в рамках культурного обмена. Заимствуют у нас традиции и ритуалы, а нам на память оставляют комплекс неполноценности. Маша на секунду ощутила себя большой и неуклюжей лошадью. Рыжей. «Володя, теперь вот так!» — задорно крикнула Яна. Хоп! И одним прыжком взлетела на борт, забалансировала на цыпочках. «За ванту держись!» — потребовал ее муж. «Даже не подумаю!» Боцман обернулся. В несколько быстрых шагов преодолел разделяющие их расстояние и успел как раз вовремя, чтобы подставить руку спрыгнувшей девушке. «Что я вам говорил 3 часа назад?» — поинтересовался он. «Яков Семёныч, больше не буду!» Клятвенно пообещала Яна и прижала руку к сердцу. В уголках губ дрогнула усмешка. «Будет», — подумала Маша. «Из принципа, чтобы сделать по-своему». Похоже, боцман это тоже понял. Он погладил щетинистый подбородок и позвал. «Подойдите-ка сюда, хлопцы!» Дождавшись, когда пассажиры соберутся вокруг, похлопал рукой по верхней доске борта. Маша уже выучила, что она называется планшир. «Вот с этого самого места», — неторопливо начал он, «несколько месяцев назад свалился человек. Вроде бы и ничего страшного». «Угу». Он обвел всех внимательным взглядом. «Вода же внизу». Все молчали. «Вода», — наставительно повторил боцман. «У воды бывает 2 состояния. «Три», — грубо перебил его Владимир. «В школе учились, нет? 3 агрегатных состояния воды. Жидкое, твердое и газообразное». Маша усилием воли подавила в себе острую неприязнь. Ей определенно не нравился этот человек. И рубашка-гавайка его, разрисованная оскалившимися акулами, не нравилась. И модная стрижка с выбритыми висками. И бульдожье лицо с крепкой нижней челюстью. И даже его манера двигаться в раскачку с первой минуты пребывания на корабле, как будто он уже 100 раз ходил в шторм по палубе, а не поднялся только что вместе со всеми. Она вообще недолюбливала людей, убежденных, что они хозяева жизни. Яков Семёныч кротко глянул на Владимира голубыми глазами и снова перевел взгляд за борт, где солнце плело в волнах золотые сети. 2 состояния, — повторил он, будто не слышал. «Либо она вас спасает, либо убивает. Для нас мечта — быстроходный парусник, а для моря — ВОЗ». «Что?» — переспросил Владимир. «ВОЗ. Потому что в море что с ВОЗа упало, то пропало». Повисло молчание. Волна с разбегу ударила о борт, плеснула громко, будто хлопнула в ладоши, и все вздрогнули. Маша живо представила, как их деревянная телега неторопливо движется по синему тракту, а за ней следуют, облизываясь, морские гады, высовывая костистые головы из бурунов. «И что же, помер этот дядечка?» — нервно усмехнулась Яна. «Который свалился?» Боцман перевел взгляд на нее. «А кто вам сказал, что это был дядечка?» Яна на миг опешила, а когда открыла рот, чтобы возразить, ее уже перебили. «Значит, если человек упадет за борт, он погибнет?» Женщина в цветастом шарфе вся подалась к Якову Семеновичу. Даже черные очки сняла, будто боялась упустить что-нибудь важное. Маша вспомнила, что у нее редкое имя — Кира. Ее муж, которого она приняла за музыканта, оказался режиссером с необычной фамилией Бур. Аркадий Бур. «Погибнет?» — настойчиво повторила Кира, не замечая обращенных к ней недоуменных взглядов. «От обстоятельств зависит. Если ясный день и море спокойное, то гибнуть ему нечего». «А если плавать не умеет?» — не отступала женщина. Она волновалась и пыталась это волнение скрыть, но получалось плохо. Пальцы безостановочно теребили край шарфа, словно отрабатывали гамму. Маше стало неловко, как будто перед ней начали раздеваться без приглашения. Она отвела взгляд. «Вытащим», — великодушно пообещал боцман. «Вот если ночью или в шторм, тогда дело другое. Вахтенный не услышал, сам человек испугался, и выйдет нехорошо». Даже это «выйдет нехорошо», за которым стояла вполне однозначная картина, у него звучало на удивление философски и успокаивающе. Мол, помрет бедолага, ясное дело. Ничего радостного, но и ужасного, однако, что же нет. Все мы смертны. Кира кивнула и отступила, словно что-то уяснив для себя. «Вы не умеете плавать?» — сочувственно спросил юноша с раскосыми глазами. «А?» — женщина подняла на него рассеянный взгляд. «Умею. И неплохо. А что?» Прозвенел гонг, и матрос Антоша сообщил, что обед готов. После борща кок, ко всеобщему восторгу, выставил на поднос тарелки с дымящейся вермишелью. «Макароны по-флотски!» «Ура!» «Разбираем, товарищи!» «С детства не ел», — признался режиссер, наматывая на вилку клубок макаронин. «У нас в семье это блюдо считалось плебейским. Только бабушка меня изредка радовала, когда приезжала погостить. Нет ничего хуже снобизма в еде». «Последние два слова лишние», — вполголоса заметила Кира. «Отчего же?» «А, понял», — Аркадий улыбнулся. «Не помню, кто сказал. Интеллектуальный сноб — это тот, кто не замечает красивую девушку, сидящую рядом с ним в самолете, из презрения к книге, которую она читает». «И это вполне оправдано». Аркадий повернулся к Яне, непринужденно вмешавшейся в их разговор, и поправил очки. «Чем же?» «Ее глупостью», — пожала та плечами. «Допустим, она читает пошлейший любовный романчик, какие-нибудь 130 оттенков серо-бурмалинового. Что интеллектуальному снобу делать рядом с такой женщиной?» «Отчего же вы отказываете нашей красивой девушке в уме и любопытстве?» — искренне удивился режиссер. «Вы придумали за нее целую историю. Мол, она читает книгу, потому что ей по душе всякая муть. Но она может читать ее по совершенно другим причинам. Например, чтобы разобраться в феномене успеха. Или понять, отчего эта книга понравилась ее подруге. Вариантов много. Вы же предпочли самый невыигрышный. И в этом тоже, простите, заключается некоторый снобизм». Яна не обиделась. «А я и есть первостатейный сноб». Она скорчила высокомерную физиономию и брезгливо оглядела тарелки, поджав губы. Сначала засмеялась Маша, а за ней и все остальные. «Актриса, блин!» — проворчал Владимир, однако общий смех, как дань артистизму жены, ему явно польстил. «На, пей компот!» И заботливо придвинул стакан, в котором на дне плавала разварившаяся рыжая курага. «Порой роль доброго дядюшки начинает меня тяготить. Вы только поймите правильно, роль-то необходимая. Людям на корабле должно быть хорошо. Но плавание, скажу я вам на чистоту, штука не слишком комфортная. Мы ж не океанский лайнер с бассейном, официантками и променадом. А вся романтика закончится, как только вас вывернет наизнанку после завтрака. Вот и выходит, Люди плыли за мечтой, а получили качку, паршивое самочувствие и кучу обязанностей в придачу. А если вы думаете, что ставить паруса — это просто, добро пожаловать к нам на борт. Одно время капитан хотел табличку заказать. «Избавляем от иллюзий. Недорого». Еле отговорили. Люди устают, нервничают, боятся, узнают о себе разное. Скажем, кто-то думал, что море — это его мечта. А походил под парусом и понял, что его мечта — это пляж в пятизвездочном отеле. Там море домашнее, людьми облагороженное. А у нас дикое, и черта с два его приручишь. Разница такая же, как между кошкой и тигром. Все думают, что любят тигров. Только любить их в телевизоре и встретиться в джунглях нос к носу — разные вещи. Вот тут-то и нужен я. Вовсе не за тем, чтобы научить и объяснить. Это ерунда, это и Антоха сумеет. А вот слово правильное вовремя сказать, подбодрить, похвалить — это труднее. Хвалить-то с умом надо, с пониманием. Антох славный парнишка, но такого понимания у него нету. Скажем, попались у нас как-то в группе муж и жена. Она живая, юркая, схватывает на лету, а он, ну, тугодум. Все медленно делает, отстает от нее. И вижу я, как он мрачнеет и мрачнеет. Еще бы. Малютка жена его по всем пунктам обходит. А он же мужик. У него самоуважение замешано на том, что он первый по каждому пункту. Но, наконец-то, и у него начало получаться. Тут наш Антоха к нему подваливает с таким лицом, будто у него в карманах по 2 кило счастья, и заявляет: «Здорово вы с таким лажем разобрались, не хуже супруги». Я чуть по лбу его не хлопнул. Вот же дурень. Для этого мужика одна мысль о том, что он с женой соревнуется, хуже горькой редьки. А ты ему еще и без обиняков дал понять, что она круче. Пришлось исправлять ситуацию. Подхожу я к нашему красавцу, а он уже смурнее тучи. Насупился, как орангутанг, у которого банан отобрали. Того, гляди, в грудь себя бить начнет. Я, значит, вежливо. «Так и так, Степан Иванович, не поможете ли с тросами? Другие-то слабоваты для такой работы». А он, может, и медлительный, но силач. Взялся за бухту, а она тяжеленная, и пыхтит, куда, мол, волочить. Потом ходил довольный, смотрел орлом. Еще бы, 5 бухт перетащил с бака на ют. Я честно сказал, больше никому на корабле такое не под силу. Может, капитану? И то вряд ли. И с этой минуты, считай, пошло нормальное плавание у нашего силача, потому что похвалили его грамотно. А тросы мы потом с Антохой на пару потихоньку обратно перетаскали. На черта они мне на юте. Но бывает, человека не хвалить хочется, а страпа спустить. Нынче руки у меня так и чесались, причем 2. Первый раз, когда мордастый вылез жене на подмогу. Бабу свою защищать — дело хорошее. А вот варежку разевать попусту — это совсем никуда не годится. Боцман для салаг — авторитет, власть и скорая помощь в одном лице. В другое время я бы про нахала забыл через 5 минут. Ну, понервничал человек, агрессивным стал от избытка впечатлений, бывает. Но в этот раз во мне будто заноза засела. И поставил я мысленно напротив Владимира Руденко, бизнесмена 36 лет, женатого, бездетного, первую зарубку. А второй случай совсем дурацкий. После обеда старпом подсел к группе и давай задушевно общаться. У Артёмыча это хорошо выходит, особенно с тетками. Зубами сверкнет, и все дамы сердечно размягчаются. Но сегодня вышла промашка. Старпом поинтересовался у салаг, что им пока труднее всего переносить на корабле. Обычно народ что отвечает? Правильно, качку. Тогда наш Артём достает таблетки и каждому выдает запас. Очень всем нравится такая предусмотрительность и забота. Салаги и в этот раз не подвели. «Качку!» — кричат. «Волны!» И вдруг посреди этого слаженного хора чистый такой хрустальный голосок. «В основном вас!» Я чуть вермишелью не подавился. Пригляделся, кто это у нас такой прямолинейный? А это девица-русалка. Сидит бледная, серьезная, как комсомолка на вручении почетной грамоты. Ручки на коленях сложила, а ейный парнишка компотом булькает с таким видом, будто ничего удивительного не услышал. Я, кстати, только тут заметил, что волосы-то у него заплетены в косу, а коса свернута под затылком в несколько раз, вроде как у воина. Артём тоже опешил, но быстро взял себя в руки. «Отчего же, — спрашивает с улыбкой, — именно я вас так раздражаю, и в моих ли силах это исправить?» А девица ему: «Да не вы, господин Старпом, а вообще люди вокруг меня». И смотрит эдак печально и строго. И тут я понял, что у меня второй кандидат на полет по трапу. Потому что если у тебя, голубушка, непереносимость человеков, а по-умному мизантропия, на кой ляд ты потащилась в двухнедельное плавание на паруснике? Сюрприз на сюрпризе от наших овечек. Как говаривал в таких случаях мой дед, спаси Господь волков от нашего стада».